Так вот, сегодня утром умерла мадам Саваже. Ах да, ведь вы же ничего не знаете. Человека, которого я люблю, зовут Морис Саваже. Он врач, хороший врач, хотя и довольствуется полунищими пациентами. Впрочем, это сейчас не важно. Еще студентом он женился на девушке с параличом обеих ног. Он верил, что сумеет вылечить ее. Но, увы, до самой смерти она была прикована к инвалидной коляске. Морис относился к ней как к сестре, но она ревновала его ко всем женщинам, приходившим к нему на прием. Морис говорил, она просто помешалась на почве ревности. Знала ли она обо мне? Морис уверял меня, что нет. Но могла ведь и узнать, кто-нибудь мог рассказать ей. Дело в том, что перед смертью мадам Саваже передала своей служанке письмо, чтобы та опустила его в почтовый ящик. В этом письме, адресованном прокурору, мадам Саваже утверждает, что ее постепенно отравляют. Прокурор, конечно, отправил тело на вскрытие и поручил комиссару полиции начать расследование. Марису запретили выходить из дому. У двери поставили полицейского. Конечно, они подозревают Мариса. Кого же еще? Калетта шла очень быстро и буквально тащила за собой Жиля. Значит, вы говорили с ним, с доктором? В том-то и дело, что нет. Пойти туда я не могу. Будет страшный скандал, а к телефону никто не подходит. Но откуда же вы все это знаете? От мадам Ринке, ее брат инспектор полиции, но в этом деле он пока не участвует. Жиль, умоляю вас, повидайтесь с Марисом. Он человек нервный, впечатлительный. Он может потерять голову и сделать какую-нибудь глупость. Главное, скажите ему, что я верю в него. Я знаю, что он не виноват. Если бы вы слышали, с каким сочувствием он говорил об этой женщине. И вот как она. Понимаете, она сама приняла яд из мести. Господи, как все ужасно. Вы пойдете к Марису, Жиль? Конечно, тетя, конечно. Но пропустят ли меня? Будем надеяться. Он ведь пока не арестован. Смотрите, вон его дом. Там толпятся зеваки. Не ходите дальше, тетя. Стоять здесь вам тоже нельзя. А, вон кафе. Рюмку коньяка для мадам. Тетя, ждите меня здесь и не волнуйтесь. Жиль, клянусь вам всем святым, он невиновен. Я верю, верю. Пожалуйста, не волнуйтесь. У дома врача действительно стоял полицейский. Вы куда? К доктору Саваже. Лечитесь у него? Нет, я просто хочу поддержать его в трудный момент. Значит, вам известно, что мадам Саваже скончалась и ведется следствие? Да. Известно. Вы должны назвать свое имя. Пожалуйста. Жиль Мавуазен. Постовой сделал пометку в блокноте. Ну что ж, проходите. Обстановка в доме была скромная, почти нищенская. Морис Саваже, высокий красивый шатен, вышел к Жилю в расстегнутой рубашке и старых брюках. Сразу чувствовалось, что спокойствие его напускное. «Вы пришли меня арестовать?» «Нет-нет, я пришел по просьбе Калетты. Я Жиль Мавуазен, ее племянник». «Да-да, я слышал о вас. Как она?» «Переживает, конечно, но она верит, что вы невиновны». «А вы?» «Я тоже». «Не притворяйтесь. На вашем месте я бы тоже сомневался. А вот полиция сомневаться не будет. через пару часов меня арестуют. Я-то знаю, что она сама отравилась, но как я докажу это? Я знал, что все кончится плохо. Доктор передернулся, как в судороге, вцепился пальцами в волосы и тут же успокоился. Извините, нервы у меня давно не в порядке. Не падайте духом. Против вас нет ни одной серьезной улики, не так ли? Да, улик у них нет, но все обстоятельства, как представлю себе, 12 тупоголовых присяжных, раскрыв рты, слушают прокурора. Новая короткая судорога. Вам лучше вернуться к Калетте. Скажите ей. Скажите, что хотите? Доктор ринулся в соседнюю комнату, бросился на кровать и разрыдался. Выйдя из кафе, Жиль и Калетта свернули в темный переулок. «Почему вы молчите, Жиль? Марису совсем плохо, да?» «Ну, он нервничает, конечно, но старается держаться. По-моему, и он, и вы преувеличиваете опасность. Они не смогут осудить его без серьезных улик». «Вы не понимаете, Жиль. Не знаю, как это объяснить, но в этом городе все, почти все, ненавидят нас с Марисом». Калетта замолчала. В невольном порыве Жиль обнял ее за плечи и прижался щекой к ее щеке. Прикосновение было влажным. Она беззвучно плакала. «Бедная. Бедная моя тетя!» Ее пальцы благодарно сжали его руку. За обедом Калетта почти ничего не ела. Мадам Ринке готова была кормить ее с ложечки. «Хочу сообщить вам новость, тетя. Только не считайте, что я думаю лишь о себе. Я женюсь, тетя». Мадам Ринке замерла с тарелками в руках. В глазах Калетты удивление и печаль. Она тут же спохватилась и попыталась улыбнуться. «Ее зовут Алиса Лепар. Она моя ровесница. Я увидел ее на том месте, где встречались мои родители, и решил, что это судьба». «Что ж, наверное, так и есть». Калетта отложила салфетку. «Я очень устал. Мне надо отдохнуть. Доброй ночи, Жиль. Доброй ночи, мадам Ринке. Нет-нет, я пойду с вами. Я сама уложу вас в постель». По всей видимости, установлено, что врач, в чьем распоряжении имелись любые медикаменты, в течение нескольких недель давал жене небольшие дозы мышьяка. Жиль отшвырнул газету и посмотрел в окно. У решетки остановился молодой мужчина и растянул мех огромного фотоаппарата. «Видите ли, мсье Лепар, я уже сообщил кое-кому о скорой свадьбе. И если теперь... Почему мы должны обращать внимание на домыслы газетчиков? Лично я убежден, что Марис Саваже невиновен. Во всяком случае, мы с Алисой тут совершенно ни при чем». Мсье Лепар, добродушный толстяк, колебался недолго. «Что ж, если Алиса согласна, я не вижу серьезных препятствий». «Мадам Ринке, отец Алисы согласился». «Поздравляю, мсье Жиль, в вашем кабинете вас ждет мсье Плантель». Здравствуйте, мсье Плантель. Я только что успешно посватался. Рад за вас. Но я пришел к вам по другому поводу. Вы навещали вчера доктора Саваже? Да, навещал. Ну так вот, сейчас это знает уже полгорода. И люди говорят, что вы заодно с вашей теткой. Заодно? В чем? Вы должны понять, Жиль, наследство вашего дяди накладывает на вас определенное моральное обязательство. Здесь его дом. Вам известно поведение его жены. В этих обстоятельствах, особенно после ареста доктора Саваже, выказывать симпатию Калетте значит идти на скандал. Я вам советую, настоятельно советую, держаться подальше от вашей молодой тетки и от всей этой истории. Иначе у вас, у всех нас, будут большие неприятности. Вот все, что я хотел сказать, друг мой. Надеюсь, вы меня поняли.